сел и расстегнул воротничок. Он плохо себя чувствовал, задыхался. Жалость мучила Полет. Она не знала, что сказать, а молчание было несносным. Заговорил Тесса. В Марселе, когда был пожар, говорили, что это дурной признак. Я не верю в приметы. Но что ты хочешь? Иногда задумываешься. Полет была суеверна, боялась пройти под лестницей, плакала над разбитым зеркалом. От слов Тесса ей стало неуютно. Может быть, и вправду есть высшая сила. А Тесса уже говорила о другом. Ужасно, что это случилось в такое время. Я совершенно выбит из колеи, а нужно работать. Они готовятся к всеобщей забастовке. Это будет катастрофа. Только-только мы избежали войны. Полет принесла бутылку старого арманьяка. Тесса нагрел руками рюмку и выпил. Снова нашла тоска, как у могилы. Мысли путались. Он неожиданно сказал: «Знаешь, я купил два места». Она отвернулась. Он подумал: «Как я от Амали». Он просунул руку под рубашку, потрогал свою грудь. Тепло тела успокаивало. Жив, он налил еще арманьяка, налил и Полет, чокнулся с ней. «За твое». «Доктор мне дал лекарство, успокаивает, будто бы нервы». Он сказал, что она не страдала. Все-таки это ужасно. Я никак не могу понять, что случилось. Ей было легче. Верила. Боялась, что попадет в ад. А я просто боюсь. Это рядом с адмиралом Леперье. Они выпили еще. Он поглядел на кимоно. Какой глупый пеньюар. Почему птицы? Он оглядел комнату, как будто никогда здесь не был. Пианино, на стенах фотографии актеров с размашистыми автографами, диван и десяток пестрых подушек. Арманьяк хороший, очень хороший. Где ты достала этот арманьяк? Она хотела, чтобы ее хоронили с кюре. Мне все равно, но у меня... Общественное положение. Конечно, Бретель обрадовался бы, но я должен считаться и с левым крылом. Они теперь обозлены, а ей все равно. Она не слышит. Если позвать, не услышит. Я об этом уже думал. Полет, детка, спой мне что-нибудь грустное. Господи, нет у тебя сердца. Ни-ни. Ноябрьские туманы были желтыми, горчишными, черными. Слезились дряхлые закопченные дома предместий. Людей в ту осень охватило отчаяние. Рабочие потеряли все завоеванное ими летом 36-го. Каждый новый декрет нес обиды и лишения. Увеличили рабочую неделю, снизили оплату сверхурочных часов, обложили налогами нищенские заработки, вспыхивали разрозненные забастовки. Полицейские очищали заводы, стачечные пикеты попадали на скамью подсудимых, и суды строго наказывали зачинщиков. А кто правил страной? Даладье, еще недавно на площади Бастилии подымавший кулак: «Я сын пекаря, друг народа». Тесса, за которого в Пуатье голосовали коммунисты. Разуверение глушило страну. Тираж газет пал. Собрания проходили в пустых залах. В маленьких кафе, где собирались рабочие, стояла унылая тишина. Глядя на агонию Испании, люди говорили: «Теперь наш черед». Даладье страдал манией преследования. Боялся беспорядков. Он не догадывался о том, какая усталость охватила Францию, а его противники жили иллюзиями. Синдикаты решили провести однодневную забастовку. Задолго вперед объявили о назначенном дне. Тесса забыл о Мали, оживился он главнокомандующий. На стенах снова забелели листочки, возвещавшие мобилизацию.